Повесть 1-2-3. Повесть «Кто он такой?» Кто такой Алян? Кто он такой? Если видишь перед собой человека, разве знаешь, кто он такой? Что он из себя представляет? Веселый он или скучный? Добрый или жадный? Интересный он человек или неинтересный? Никогда ведь не узнаешь человека, пока с ним как следует не познакомишься. Давайте познакомимся с Аляном, а потом решим, стоило ли знакомиться. Вообще-то его зовут Алик, еще Саша и даже Александр, но все зовут его Алян. Так проще. Военный марш. Алян вчера открыл новый остров в луже. Нашел две гильзы в земле, видел в небе самолет и долго махал ему вслед. Познакомился с большим дядей с военными медалями. Алян крикнул ему на всю улицу: «Посмотрите, как я перекидываюсь через забор!» Тут же подбежал к забору и тут же перекинулся через него в одну секунду. Большой дядя сказал: «Здорово у тебя получается, как у настоящего солдата на учениях». И Алян стал подряд показывать, что еще умеет делать. Ходить по трубе, удерживая равновесие, прыгать через канаву и многое другое. Большой дядя с медалями еще раз похвалил Аляна. «А вы правда были на войне?» — спросил Алян. «На трех войнах был», — ответил большой дядя. «И вас ни разу не убили?» «Как видишь». «Вот красота!» — сказал Алян, восхищенно глядя на медали. Алян долго еще смотрел вслед большому дяде, а потом до вечера перекидывался через забор, ходил в атаку с братьями Васильчиковыми, брал крепости братьев Салазкиных, громил их укрепления, ящики со свалки. «Смотри-ка, не убейся!» — предупредила его соседка. Алян ей сказал после боя: «Напрасно вы беспокоились. Я ни разу, как видите, не убился, к вашему сведению». А утром вспомнил прошедший день и запел военный марш. Котята. Это был бездомный котенок, худой и голодный. Он еще не ходил, а ползал. Братья Васильчиковы сказали: «Мы бы взяли его к себе, но наша мама не позволит». Братья Салазкины сказали: «Мы бы тоже взяли его к себе, но у нас собака». Валерка Зуев сказал: «Я бы взял котенка, но у меня брат Вадик». Его никто не понял, при чем здесь брат. Валерка сказал: «Вадик такой же маленький, как этот котенок. Он будет дергать его за хвост». «Тогда я возьму его», — сказал Алян. «Смотрите, котенок дрожит и плачет. Нельзя его здесь оставить. Даже если мама рассердится, я его не брошу. Я его где-нибудь припрячу у себя в комнате, а когда буду выходить гулять, буду брать его с собой». И с этими словами Алян взял котенка на руки и унес домой. «Вполне симпатичный котенок», — сказал папа. «Не нужно нам котенка», — сказала мама. «Зато мы нужны котенку», — сказал Алян. Тогда мама покачала головой и согласилась. Ведь это была правда. Какому котенку не нужны хозяева, если у него нет мамы-кошки? На другой день Алян принес еще котенка, другого цвета. Он боялся, что мама от него откажется, и никому ничего не сказал. Оба котенка жили в его комнате. Алян поил их, кормил, приносил им песок, и никто ничего не замечал, пока Алян не принес третьего. Однажды мама, папа, Алян пили чай за столом, как вдруг папа сказал: «Смотрите, очень странно, По-моему, у нас был серый котенок, а этот рыжий. Рыжий котенок словно понял, что разговор идет о нем, и убежал. Но в это же время появился черный котенок, и папа воскликнул: «Сплошные чудеса! По-моему, это черный котенок! Что вообще происходит?» Алян отнес черного котенка в свою комнату, вернулся и сказал: «Тебе, наверное, показалось, папочка». А мама посмотрела на папу так, что папа поперхнулся. Но в это время в комнату вошли сразу три котенка. И папа вскочил со своего места и, указывая пальцем на котят, закричал: «У меня троица! Разные цвета!» Но мама сидела спиной и ничего не видела. Она по-прежнему с удивлением смотрела на папу, а папа даже закрыл глаза рукой, чтобы у него ничего не троилось. Тут Аляну ничего не оставалось делать, как открыть свою тайну, и он сказал: «Мои маленькие котята проголодались в своем подполье. Они почуяли запах сыра и колбасы и обнаружили себя. Мои бедненькие пушистенькие, что теперь с вами будет? Пожалуйста, пусть они у нас немного побудут и окрепнут». Тогда папа бодро сказал: «Значит, мне ничего не привиделось. Очень хорошо. Значит, я в полном порядке, и у меня ничего не троится. Приятно сознавать себя здоровым и бодрым человеком». Алян сказал: «Конечно, папочка, у тебя ничего не троится, и ты очень даже бодрый и здоровый». «В таком случае я за котят», — сказал папа. «А ну-ка, сознавайся», — сказала мама. «Сколько у тебя всего котят? 100? 200? Где они?» «Всего лишь только 3, — сказал Алян. «И больше нет?» «Я могу принести еще», — сказал Алян, — «раз такое дело». «Этого еще не хватало. Ну, раз их только 3, пусть остаются». Котята словно поняли, что они перешли на свободное положение и стали точить о мебель свои когти. А потом у Васильчиковых пропала собака, и они с удовольствием взяли к себе одного котенка, который стал пушистым котом. У Зуевых подрос Вадик, и они взяли второго котенка, который тоже к этому времени подрос. А самый первый котенок остался у Аляна. Иногда всех трех котов выпускали во двор прогуляться, и если они видели Аляна, то подбегали к нему и по-своему благодарили своего спасителя. Перчик на подоконнике. Сначала в горшке на подоконнике расцвели цветочки. А цветочки вдруг однажды стали чудесными красненькими турецкими перчиками. Волшебство, да и только! Ходит Алян вокруг перцев, и хочется ему узнать, почему перец вырос дома, почему он расти продолжает и что там внутри имеется. Да как узнаешь? И вот, когда он был один, сорвал перчик, зажал его в кулаке, сел в угол на пол, расковырял стручок, увидел семена, понюхал, на язык попробовал, сморщился, да так ничего и не понял. Сидит он в углу, а в это время входит мама. «Подозрительная тишина», — говорит она. «Ты случайно ничего не натворил?» Алян сжимает в руке перчик, волнуется и говорит: «А разве что-нибудь случилось?» Мама говорит: «У меня-то ничего не случилось, а с тобой ничего не произошло». «А что такое?» — испуганно спрашивает Алян, поглядывая на перцы в горшке. «Ничего», — отвечает мама, — «что-то, думаю, он притих. Оказывается, он просто тихий мальчик, вот и все». Мама ушла, а тихий мальчик осторожно приставил перчик на то же место, откуда оторвал. «Пусть дальше растет». и никто ничего не узнает. Через некоторое время Алян подошел к горшку и видит, что перчика нет. Он валяется на полу у батареи. Перчик не будет больше расти. Безнадежно его приставлять обратно. И Алян заплакал. В кино. На экране такое творилось! Наш разведчик пробивался сквозь отряд фашистов. Палили со всех сторон, грохот стоял, дикий. Скорей, скорей пробивайся к нашим, отважный разведчик. А вы, фашисты, еще дождетесь, еще получите, будет вам еще. Алян так волновался, что потерял свою шапку. Но сейчас не время ее искать под стулом. Как раз в это время немецкий офицер целится в нашего разведчика из пистолета. Алян вскочил со своего места и погрозил фашисту кулаком. Сзади зрители попросили, чтобы он не мелькал перед глазами. Но как тут усидеть на месте? Как раз в это время у фашиста кончились патроны, и он не смог выстрелить. Конечно, потому что Алян погрозил ему кулаком. Но как тут не вскочить со стула и не крикнуть на весь зал «Ура! Патрончики кончились!» Некоторые зрители засмеялись, а некоторые закричали «Прекратите вертеться, молодой человек!» А молодой человек смотрел во все глаза, как смелый разведчик прыгнул на коня и помчался прочь от врагов. «Давай, давай, теперь уже тебя не догонят!» Во весь голос успокаивал Алян разведчика. «Нет, так невозможно!» — возмущали зрители. «Орет в общественном месте, как на базаре!» Алян притих. Но тут разведчик прискакал к своим, и все стали обнимать его и целовать. Аляну тоже захотелось обнять этого бесстрашного человека, ну хотя бы пожать ему руку. И он опять встал со своего стула и стоял, ужасно волнуясь от радости. «Садись, садись!» — кричали зрители. Алян сел. Вдруг по оврагу открыли огонь наши мощные орудия, и Алян сейчас же вскочил и крикнул, стараясь перекричать орудийный грохот «Огонь! Еще огонь! Огонь!» Зрители возмущались. «Никакой он не молодой человек! Уберите этого мальчишку! Нельзя детей пускать без родителей!» И вдруг в темноте Аляна взяли за руку, слегка потянули в сторону, и он с ужасом понял — это контролер! Собирается его вывести из зала. В такой момент оставалось повиноваться. «Я вас очень прошу», — попросил Алян, — «не выгоняйте меня, пока всех фашистов не уничтожат. Понимаете, у фашиста кончились все патрончики». «Все равно нельзя кричать. Теперь-то уж я не буду». «Как тебя пускают одного?» «А мы живем напротив». «Вот стой здесь, возле колонны, и досматривай свое кино молча. Только бы у наших патрончики не кончились!» «Тише!» — сказал контролер. Алян молча досмотрел картину до конца, а когда зажегся свет, первым ринулся к выходу, чтобы зрители его не узнали. Что там ни говорите, вел он себя в зале невежливо. Он выскочил на улицу, но вспомнил о своей шапке, которую забыл под стулом. Алян с трудом пробился к своей шапке и увидел контролера. «Если будешь вести себя тихо, — сказал контролер, — можешь остаться на следующий сеанс. Не всегда такое счастье выпадает человеку. Можно представить, как Аляну хотелось остаться. Но он сказал, — не могу, моя мама будет беспокоиться». Гениальные. «Я гениальный», — сказал Алян мальчишкам во дворе. Они раскрыли рты и удивились. Никак не ожидали такое услышать от своего обыкновенного товарища. Замахали руками, а один даже чуть не стукнул Аляна. Но тут вмешался прохожий. «Наверное, ты от кого-нибудь услышал это слово?» — спросил он. «От Куликова», — сказал Алян. «От какого Куликова?» «От соседа художника. Он сказал, что он гениальный». «А что ты подразумеваешь под этим?» «Я подразумеваю, что все люди гениальные, раз Куликов сказал, что он гениальный». «Значит, и я гениальный?» — поинтересовался прохожий. «Еще бы! И мы гениальные!» — спросили братья Саласкины. «Конечно! И мы?» — спросили братья Васильчиковы. «А как же? Что же ты нам об этом сразу-то не сказал?» — закричали ребята. «А мы думали, ты только себя таким считаешь!» «А вы ведь у меня не спрашивали», — сказал Алян, — «я и не говорил». Гениальный прохожий улыбнулся и ушел. А гениальный Алян с гениальными ребятами побежали к гениальному художнику смотреть его гениальные картины. День рождения. К своему особенному дню Алян уже научился читать и писать печатными буквами и всем друзьям заранее разослал открытки, приглашая к себе в гости. А что, если они не успеют получить открытки? И он каждую минуту спрашивал друзей: «Ну как, еще не получили?» «Как же мы могли получить, когда мы все время с тобой играли?» — отвечали ребята. Вот как он волновался! Братья Саласкины прибежали в гости с открытками и подарками на день раньше. «Завтра», — вздохнул Алян, встречая их в дверях. «Ну, мы уже открытки получили», — закричали Саласкины. «Число ведь там написано другое». Он косился на подарки. «Да завтра столько ждать!» «Сейчас мы переделаем», — закричали Саласкины, протискиваясь в дверь. Они уже слюнявили пальцы и по очереди терли число. «Давайте, заходите, раз такое дело!» — обрадовался Алян, хотя Саласкин уже давно зашли. «Как хорошо, что вы явились! Я вам сейчас подарки подарю!» «Нам подарки?» — удивились Саласкины. «Вот здорово! За то, что вы не опоздали! Мы всегда самые первые!» Загордились Саласкины. «Перегорелую лампочку берите! Все берите!» — закричал Алян. «Лампочку к окнам!» — закричали братья. «А еще что брать?» «Стеклянный шарик берите, через него на солнце смотреть можно». «Никогда на солнце через шарик не смотрели!» — обрадовались братья. «Я бы вам все свои игрушки подарил, но мне самому их подарили». «Да забирай ты, наконец, свои подарки! Надоело нам их под мышками держать!» — закричали Саласкины. При виде замечательных подарков Алян захлопал в ладоши, и они втроем сейчас же принялись играть. Ребята строили из подарочного конструктора разные сооружения и расставляли подарочных солдатиков в позиции. К новым игрушкам прибавлялись старые: электрическая железная дорога, самолеты, машины, а также шарик и лампочка. «Будем играть, играть, играть, и не будем останавливаться!» — кричали братья. «Вечно нам приходится останавливаться на обед! Главное — играть, а остальное — ерунда!» — кричал Алян. «Главное — играть без передышки!» Ребята играли без передышки, а потом им захотелось передохнуть. Алян сказал: «Мама купила зеленые бананы, и к завтрашнему дню они должны поспеть. Давайте посмотрим, может быть, некоторые уже поспели». Некоторые бананы поспели. Братья сели за стол, и Алян стал угощать гостей. Сначала Алян выбирал самые спелые, но потом они кончились. Слишком зеленые бананы есть было невозможно, и ребята решили подождать до завтра. Ведь завтра настоящий день рождения. Но вскоре Саласкиных увела бабушка. Аляна увели обедать. Он кричал: «Завтра мой день! Мы будем играть без передышки!» На завтра поспели бананы. Пришли братья Васильчиковы, братья Саласкины, Валерка Зуев. И ребята играли, играли, играли без передышки. 7 лет Аляну. Он пойдет в школу. Не будет у него столько времени поиграть. Может быть, поэтому он так старался наиграться вдоволь с друзьями. Повесть 1, 2, 3. Великое открытие. Когда я наконец понял, что 1 + 1 = 2, то есть впервые научился складывать числа, я так обрадовался, что сразу съел свою кашу, которую ужасно не любил. Родители мне рассказывали потом, как все произошло. Я попросил еще каши, съел вторую тарелку, а после сказал, подняв вверх палец: «Одна каша и еще одна каша будет 2 каши». Родители захлопали в ладоши, и я захлопал вместе с ними, и мы заплясали, взявшись за руки. Так были все рады. Но дальше, дальше я уже не мог остановиться. «Мама, 1!» — орал я. «Папа, 1! Будет 2!» Я ползал по земле, хватал разный мусор и орал «2, 2!» и показывал 2 арбузные корки. Я нашел стул, у которого были отломаны 2 ножки, и был в восторге. Я упорно тащил его из кладовки в комнату и ревел, что есть мочи, когда его у меня отнимали. На стуле нельзя было сидеть, но зато у него 2 ножки. 1 + 1 = 2. Вот за что я его любил. Если отец покупал мне игрушку, я просил его купить такую же вторую. Мне почему-то не покупали вторую одинаковую игрушку. Но если вдруг я видел ее в витрине магазина, я рвался туда и кричал «2, 2!» и стоял подолгу, глядел как завороженный, не мог оторваться от такого чуда. Я знал все предметы в квартире по 2. Знал, что у меня 2 уха, 2 глаза, 2 руки и 2 ноги. 2 больших пальца на ногах и 2 больших пальца на руках, 2 мизинца, 2 указательных пальца и другие парные пальцы. Перед сном я хватал одной рукой большой палец на ноге, а другой рукой большой палец на другой ноге и с огромным счастьем повторял «2, 2». Хватать перед сном ноги руками мне сначала запрещали. Что, мол, за новость? А потом разрешили. Ведь я иначе не мог заснуть. Вы скажете, можно и другое придумать. К примеру, хватать себя за уши или глаза прикрыть ладонями. Так вы думаете, я не хватал себя за уши, не прикрывал глаза ладонями? Еще как! Хватал и прикрывал! Ведь это было огромное для меня открытие. Я не мог еще считать до 10, не мог пересчитать все пальцы, но что у меня 1 голова, я знал. 1 голова и еще 1 голова, сколько будет? Орал я на весь дом. 1 голова хорошо, а 2 лучше, смеялся мой отец. То есть, значит, если 2 человека подумают о чем-либо, они лучше придумают, чем 1 человек. Вот что значит 2. 2 больше 1! Орал я радостно. И ведь верно, но это только начало. Дальше, дальше интересно. 4. Все началось со стула, но с другого, целого, со всеми ножками. Я ползал по полу, наткнулся на стул лбом, заплакал. Сижу, реву, ползти дальше некуда. Можно обратно ползти, но мне-то вперед хотелось. Назад-то проще всего, повернись и ползи, а вот вперед попробуй. А впереди стул. Попробовал пролезть между ножками, но застрял ни туда, ни сюда. Ору, реву и вою. Мама меня оттуда вытащила. Отец почему-то расстроился. Если он между 4 ножками пролезть не может, неизвестно, что вообще из него получится. Я слышал. 4. Я походил вокруг стула, оглядел его со всех сторон, еще раз попробовал пролезть между ножками. И снова застрял. Но сам вылез. Теперь-то я мог пролезть между этими самыми 4. Я еще много раз ходил вокруг стула и еще много раз пролезал под стулом, шепча слово четырьмя. Во сне мне снились стулья, много стульев, столько ножек, но я ведь мог только до двух считать. Такой ужасный, неприятный сон. А утром я, помня слово «четырьмя», сказал родителям: «Один, два, четырьмя». «Как?» — удивились родители. Я сделал вид, что обиделся, надулся, больше не стал повторять. Вдруг отец засмеялся и сказал: «Так вот оно что, я понял. Он хочет сказать 1, 2, 3, 4. «Конечно!» — сказал я и развел руками в стороны, а голову склонил на бок, мол, само собой разумеется, неужели так трудно было понять? Теперь я уже мог до 4 считать, все ножки стула пересчитать в один миг. И если к поломанному стулу с 2 ножками прибавить 2 ножки, будет 4 ножки, а если 2 потом отнять, снова 2 останутся. А дальше пошло. Самое интересное впереди. А сначала я расскажу, как запутался. Собаки. Если бы я не наврал, я бы не запутался. Все дело в том, что я немного прибавил, но только для того, чтобы интересней было. К тому времени я уже до 10 считать умел, даже больше, но путался, вот плохо. Подходит ко мне во дворе Алик в зеленой шапочке и просит меня, чтобы я ему рассказал что-нибудь ужасно интересное. Самое, говорит, интересное на свете. Я думал, думал и вспомнил случай, как на меня собака напала, а я от нее в магазин убежал. Я ему рассказываю: иду, значит, я по деревне, вдруг, откуда ни возьмись, 6 собак вылетают из-за поворота. «Из-за одного поворота?» — спрашивает. Странным ему, наверное, показалось, что из-за одного поворота столько собак выскочило. Этим он меня избил. «Из-за одного, — говорю, — вылетают 3 собаки, а из второго еще 5. «Постой, постой, — говорит, — сколько же всего собак получается?» «Из-за одного 3». «А из-за другого 5. «Сколько же тогда выходит?» «Сколько сказал, столько и выходит». «Ты же сначала 6 сказала, а 8 выходит». «Почему же 8?» «5 и 3. Сколько будет?» «Действительно, 8. Как же я сразу в уме не сосчитал?» «Попался с этими собаками. Выпутываться начал. Кто тебе сказал, говорю, что они из-за 2 поворотов вылетают?» «Ты сказал». «Ничего такого я не говорил. 6 собак из 1 поворота вылетели. Все». «Ну?» — спрашивает. «Чего «ну»? Дальше что?» «Известно, что говорю. Вылетают и на меня налетают». «Ну?» «Я от них, а они за мной, а ты? А я в магазин». «А они?» «А они около магазина остались». «А дальше?» «А дальше мне в магазине конфет надавали за то, что я от собак убежал. За смелость». Он подумал, подумал, потом говорит: «Врешь ты все». «А ведь было так. Все было. И конфет мне надавали. Было точь в точь. Только 1 собака за мной побежала. Но ведь я хотел, чтобы было интересней». Алик в зеленой шапочке ушел, а я твержу про себя: 3 и 3 будет 6. К 5 прибавить 3 будет 8. Чтобы никогда больше не попадать в такое положение. Съел собак. На другой день встречаю во дворе Алика в зеленой шапочке и Алика в красной шапочке. Стоят они, обнявшись, и меня дразнит: «Если б ты считать умел, 3 собаки бы не съел». «Никаких я собак не ел», — говорю. «Съел, съел», — кричат и хохочут, кривляются, а мне обидно. «Хорошо». Алика в зеленой шапочке мама позвала, а другой Алик за ним побежал. Из-за каких-то 3 цифр так расстроился, не знаю, как мне быть. Всего-навсего 3 собаки, а такое скверное настроение. Рассказываю вечером отцу эту историю, а он мне говорит: «Выходит, ты сам задачку с собаками придумал, а решить ее не смог. Не такая уж сложная задачка до 8 сосчитать». «Все от того, что я в поворотах запутался. До 8-то я считать умею». «Поворота-то всего 2, — говорит отец. «Всего 2. Вот ведь как! Кирпичи. Теперь, казалось мне, я никогда не запутаюсь в двух поворотах с 8 собаками. Теперь я ни в чем не запутаюсь, тем более я уже до 20 считаю. С Аликами в разных шапочках я на другой день помирился. Но тут чуть новая история не приключилась. Дело было так. Алик в зеленой шапочке нашел 2 дырявых таза. Алик в красной шапочке нашел 1 ржавое ведро. Я нашел 3 почти новых замка. Потом Алик в зеленой шапочке нашел 4 куска электрического провода. А еще Алик в красной шапочке нашел 2 старых чайника. И я потом нашел 1 стальной прут. Мы все оставили на свалке, раз некуда было наши находки дома положить. Когда найдем место, куда все сложить, тогда и возьмем. Сидим около парадного, в уме считаем, сколько мы всего вещей нашли. 2 таза плюс 1 ведро плюс 3 замка плюс 4 куска провода плюс 2 чайника плюс 1 прут. Сколько будет? Встали, ходим по двору, как сумасшедшие, все решаем, решаем. Значит, 2 плюс 1 плюс 3 плюс 4 плюс 2 плюс 1 будет... Так, и так... Ничего у нас не получилось. Никак не решить. Галдеж стоит во дворе жуткий. Каждый называет свою цифру. Совсем запутались. Побежали на свалку, чтобы все вещи сосчитать. А их там уже нету. Всю свалку увезли. Дворник говорит, кончилось ваше счастье. Не придется вам больше в мусоре возиться. Мы дворнику объясняем, что хотели посчитать вещи, которые нашли. А он нам отвечает, завтра здесь будут деревья сажать, вот и приходите, посчитайте. Мы отошли, сели на кирпичи. Вдруг Алик в красной шапочке говорит, давайте по кирпичам сосчитаем, будто это те вещи, а не кирпичи. Надо же знать, сколько мы вещей собрали, тем более мы их больше никогда не увидим. Мы разложили кирпичи в ряд, будто каждый кирпич — это вещь. А потом спокойненько посчитали, без всякого труда. Сколько же мы всего вещей собрали? Попробуй-ка без кирпичей посчитать. Потом мы 3 кирпича отняли, то есть 3 моих замка. Сколько у нас осталось? Потом еще 1 кирпич отняли, то есть 1 ржавое ведро. Сколько у нас осталось? А потом 2 кирпича прибавили, то есть 2 дырявых таза прибавили. Сколько у нас получилось? Прибавляли, отнимали. Очень было интересно, настоящая игра. Без кирпичей попробуй так быстро прибавь да отними, а с кирпичами легко. Да и не только на кирпичах считать можно, а на чем угодно. На пальцах загибай себе пальцы да считай. На кубиках складывай да отнимай. На листочках, игрушках, книжках, камнях, палочках, трамваях, троллейбусах. Стой, да считай, сколько троллейбусов проехало в одну сторону, а сколько в другую. Сколько проехало троллейбусов, а сколько автобусов. Можно считать на стаканах и тарелках. Сколько стоит стаканов на столе и сколько тарелок. Тарелок или стаканов больше стоит на столе. Можно считать чашки, ложки, ступеньки, полотенца, двери, окна, шкафы, магазины, людей, кошек, собак, столбы, лужи, письма, города, количество витков вокруг Земли на космическом корабле, килограммы и километры, моря, озера, реки, все-все-все. Деревья. Маленькие симпатичные деревца посадили возле нашего дома. Мы сразу их считать бросились. Ходим, гуляем и считаем. До 20 сосчитаем и снова начинаем. Дальше считать не умеем. А несколько деревьев остается, значит, больше 20. Еще несколько мальчишек к нам прибавилось. Хохочем, прыгаем, скачем и считаем. Школьники подошли, на нас смотрят, видят, мы только до 20 считать умеем. Кричат, а дальше как? А мы не знаем. Алик в зеленой шапочке кричит, а дальше и так далее. А дальше 100, — кричат нам школьники. Алик в красной шапочке говорит: «Слишком много. Сразу 100 не может быть». Школьники над нами хохочут, а мы уже не хохочем. Обидно, что дальше считать не можем. Возмутительная картина. Какой уж тут смех. Тогда один школьник посчитал дальше деревья до 30 и говорит: «Вот теперь и так далее». Так я научился до 30 считать. А там уже легко и до 100 сосчитать, если понять и так далее. Вы у своих родителей спросите, они вам с удовольствием объяснят, при чем здесь и так далее. Много нам деревьев посадили. Алик в красной шапочке говорит: «Как ты думаешь, чего больше, деревьев во дворе или людей в доме?» «Дом у нас громадный». «Людей, пожалуй, больше, говорю». «И я так думаю», Алик говорит. «Значит, когда умеешь считать до 100, можно на глаз определить. Можно даже не считать в таком случае. Вот она, какая штука». Задачи. Мы стали выдумывать разные задачи и решать. Алик в красной шапочке ко мне подскакивает: «Купили 5 килограммов картофеля. 2 килограмма, пока несли, из сетки высыпалось на улицу. Сколько килограммов картофеля осталось в сетке?» Алик в зеленой шапочке подбегает: «Ехали 15 машин в одну сторону, а 13 машин в другую сторону. 3 машины остановились. Сколько машин не остановилось?» Или я подскакиваю к двум Аликам: «Купили ребенку пальто. Он полез через забор и разорвал пальто в одном месте на 25 мелких кусочков, но они еще держались. В это время на него напала собака и вырвала те 25 кусочков, и вдобавок вырвала еще 13 кусочков. Сколько всего кусочков вырвала собака?» Алики кричат: «Что же у него тогда от пальто осталось? Ничего, выходит, не осталось?» «Какое ваше дело, — говорю, — осталось что-нибудь или не осталось, вы в сторону не отвлекайтесь. Я спрашиваю, сколько всего кусочков отлетело от пальто?» Алик в красной шапочке говорит: «Раз все пальто разлетелось, так нечего считать». «Какое ваше дело, — кричу, — разлетело все пальто или не все пальто? Вы кусочки сосчитайте!» Алик в зеленой шапочке говорит: «Зачем же все-таки считать, раз от пальто ничего не осталось?» «Ага, — говорю, — не можете сосчитать, к пальто привязались, а кусочки сосчитать не можете. А пуговицы куда делись?» «Про пуговицы будет другая задача». В конце концов, они кусочки сосчитали. Все правильно у них получилось, только долго спорили. Один мальчик проиграл в пуговичный футбол 28 пуговиц. Ни одной пуговицы у него не осталось. Сколько было у него пуговиц? «Тут и считать нечего, ясно? 28. «Молодец, — говорю. Талантливые вы ребята, сразу догадались, что считать нечего». Однажды Алик в красной шапочке мне такую задачу задал. 20 верблюдов шли в пустыне. Устали. Дальше идти не могут. Тогда им на помощь послали 40 вертолетов, и на вертолетах верблюдов увезли домой. Сколько было верблюдов и вертолетов?» Я сразу сказал, что верблюд на вертолет не поместится. А он говорит: «Смотря какой верблюд, очень даже поместится». Я по этому поводу даже в газету написал: «Дорогая редакция, очень прошу вас ответить мне, может ли верблюд поместиться в вертолете?» Еще я никак не мог понять, с какой стати 40 вертолетов послали, если верблюдов 20. На одного верблюда по 2 вертолета, что ли? Оказывается, просто так, чтобы труднее было сосчитать. Самим выдумывать задачи не так-то просто. Вот у нас и происходили ссоры. Новости. Однажды отец меня спрашивает: «Сложение и вычитание ты знаешь, а умеешь ли ты делить?» «Чего делить?» — спрашиваю. «А можешь ли ты умножать? 3 помножить на 2 сколько будет?» Я молчал. Я не мог ни делить, ни умножать. Я такое впервые слышал. «Подумай, подумай, — сказал отец, — раздели 8 на 2 части». Я крепко думал, отвернулся, чтобы отец не видел, как я на пальцах высчитываю. Да так ничего и не высчитал. Тогда я сказал: «Вот еще новости!» И рукой махнул, будто я просто не хочу решить. А на самом деле не мог. Отец сказал: «Впереди у тебя еще много будет новостей. Не воображай, пожалуйста». Я еще раз махнул рукой и пошел к ребятам. А отец вслед мне засмеялся: «Эх ты, четырьмя!» Алики сначала не поверили, что деление и умножение бывает. Они думали, что всю арифметику уже знают. «А может быть, твой отец пошутил, — говорят? Может, он так шутит, как ты думаешь?» «Нет, он не шутит, — сказал я. Вот еще новости, — сказали алики. Сплошные новости, — сказал я. Десятиклассники. Мы поняли, в конце концов, как делить и умножать. И с утра до вечера только и делали, что делили и умножали. Даже когда снеговиков лепили. Родители беспокоились за наши головы, как бы они не устали. Мы, родители, уверяли, что ничего с нашими головами не произойдет, тем более у нас их целых три. Моя голова Алика в зеленой шапочке и голова Алика в красной шапочке. Мы нашли задачник и решали по задачнику. Мы могли любому первокласснику дать фору, если бы захотели. «Эй, школьник!» — кричали мы. «Скажи, сколько будет 2 помножить на 3?» Первоклассник растерянно останавливался. «Мы еще умножение не проходили», — говорил он испуганно. «А разделить ты что-нибудь можешь?» Оказывалось, они еще деление тоже не проходили, и он не мог ничего разделить. «Что же вы так медленно учитесь?» — кричали мы. Первоклассники очень удивлялись. Звали нас к себе в класс учиться, а мы говорили: «Чего нам с вами учиться? Нам с вами нечего учиться. Нам сразу в 10-й класс надо. Последний год отучимся и на работу пойдем». «Неужели в 10-й?» — удивлялись они. Мы ходили с гордо поднятой головой, как настоящие 10-й классники. А потом пошли в школу, в 1-й класс. Учитель удивлялся, как мы быстро, легко решаем любые задачи, интересовался даже, как нам это удается. А мы отвечали: «Очень просто». Нас всем ставили в пример. Мы всегда поднимали руки, когда учитель спрашивал. Такого случая не было, чтобы мы не знали. Иногда весь класс не мог решить задачу, кроме нас троих. Мы-то всегда могли. Случай. Один интересный случай произошел с двумя нашими одноклассниками, которые не умели считать. Недельный школьный завтрак стоил 96 копеек. Родители им давали 1 рубль, так что 4 копейки у них каждую неделю оставались. Тогда они решили копить остатки. Они мечтали купить на двоих какую-то вещицу, кажется, электровоз на 8 батарейках. В течение года они могли бы накопить некоторую сумму. Они держали свои деньги по очереди друг у друга. Сегодня один носит их с собой, завтра другой носит. Мол, сумма общая, значит, и носить по очереди надо. Они друг другу вполне доверяли свои сбережения. Родителям они ничего не сообщали. Может, напрасно, но не в этом суть. Может, им хотелось удивить родителей, но свои личные сбережения, мол, вещь приобрели, не досаждали папе с мамой. Плохого в этом, так или иначе, ничего нет. Теперь дальше. Кое-что у них накопилось. До покупки, естественно, пока далеко. Один другого спрашивает: «Сколько у нас там?» Тому не хочется сознаваться, что он считать не умеет. «Я посчитал», — говорит. «Так сколько же у нас?» «Я посчитал, а сколько не знаю. Ну-ка, дай я посчитаю». Считает, считает и говорит: «Я знаю, сколько тут». «Ровно столько, сколько получилось». «Сколько?» «А сколько получилось?» «А тебе-то какое дело?» «Как так? Деньги ведь общие». «Бери тогда сам считай». «Я посчитал». «И я посчитал». «Так сколько же у нас получилось?» Они стоят со своими деньгами, не зная, сколько у них. Один говорит: «Может быть, у нас уже набралось 5 рублей? Давай кого-нибудь спросим». «Может быть, у нас на 2 электровоза набралось? Тогда каждому по электровозу получится». «А вдруг на 3 электровоза набралось? Куда тогда мы третий денем?» «Хорошо, если на 4 электровоза хватит. Каждому по 2 достанется». Они договорились до того, что если каждому по 5 электровозов будет, они потом будут копить на заправочную станцию. В это время мимо проходил второклассник, и они его попросили посчитать. Он согласился, но поставил свои условия. Он сказал: «Мне некогда считать ваши копейки, у меня дел по горло, но если вы мне дадите на билет в кино 3 мушкетера, я вам с удовольствием помогу». И он посчитал им все как есть, честно, ни копейки не утаив, и они дали ему на билет в кино 36 копеек, хотя он просил 35. Он сказал, что с детства любит сидеть на хороших местах. После чего у них осталось 4 копейки. Ровно столько, сколько осталось у одного из них после первой недели. «Чего же вы к нам не обратились? Мы бы вам без всякого билета посчитали», — сказали мы. Они испуганно говорят: «Мы сами». Очень даже справедливые слова. Если ты не знаешь цифр, то сядешь не в тот трамвай, автобус, троллейбус, и поедешь не в ту сторону. Ты не сможешь различить время на часах и всюду опоздаешь. Не будешь знать, что значит много и что значит мало. Если человек не умеет считать, он становится таким беспомощным, что на него грустно смотреть. А если бы ни один человек на земле не умел бы считать, так это даже трудно себе представить, что тогда было бы. А если бы люди путались, как я запутался с собаками в таком пустячном счете, тоже трудно представить. Если, к примеру, в космическом корабле произойдет малейшая ошибка, совсем вроде бы ничтожная, если в таком деле ошибиться в счете хотя бы на одну самую маленькую цифру, произойдет катастрофа, погибнут люди, пропадет корабль. Если бы архитекторы не высчитали все до точности, все дома свалились бы до того, как их закончили строить. Если бы люди не умели считать, они безразлично смотрели бы футбол, волейбол, баскетбол, хоккей и другие игры. Ведь они не могли бы посчитать, кому сколько мячей забили. Такое тоже трудно себе представить. Невозможно представить. Конец книги.